Ты танцуешь, я отдыхаю. You light my fire, толком не понимаю, насколько ты дорогая. Откуда я тебя знаю? Уйти с тобой не каждому по карману. Пусть занимаются самообманом, а я попытаюсь. Воздух жадно хватаю. Ну все, внимание, внимание мое на тебя. Импровизирую. Прости, тут как-то очень душно. Визирую.